Глава 21. Убедить и уговорить. Анастасия Романова посмотрела в отражение зеркала. Задумчивый взгляд, чуть сдвинутые к переносице брови, белокурые волосы в идеальном порядке. Макияжа почти нет, как и настроение улетучилось. Все дело в том, что планы нарушены, и она понятия не имеет, чем заняться. Одна подруга с братом сбежала, у второй какие-то личные дела. Поклонников она сама разогнала. В закрытые локации обещала отцу пока не ходить. «Поехать потренироваться?» — сама себя спросила и отрицательно качнула головой. «Без команды. Из меня мастер сделает отбивную». Разумеется, не в прямом смысле, но на самолюбии точно потопчется. Савелий Федорович еще и по душам поговорит. Заставит признать то, что она от себя гонит. Вроде и понимает, что не женское дело мечом махать, а ничего с собой поделать не в силах. Так ладони и чешутся, чтобы нечисть уничтожать. В такой ситуации поможет только прогулка по магазинам. Пришла княжна к выводу. В подземном паркинге Настя на какое-то время застыла, смотря на новый мощный джип и спорткар. Они с братом приобрели внедорожники, способные поспорить со своими спортивными машинами. Это из-за поместья Алекса, его шуточками над ними. Но поняли его правоту, когда к нему в Тульскую область спешили и окончательно убедились, что какие бы скоростные тачки не были, но с асфальтового покрытия съезжать на них нельзя. Девушка села за руль, завела двигатель и послушала мощное урчание мотора. Подавив себе желание нажать педаль газа в пол, осторожно и медленно выехала из подземного паркинга. Выбор пал на один из торговых центров, расположенных на приличном удалении от ее дома. Проезжая мимо больших магазинов и гипермаркетов, княжна выискивает оправдание своему поступку, а потом бубнит: «Признаю, хочу зайти к партнеру Алекса и заказать у него парочку ножей. Заодно и новости узнаю. Недаром же Василий сорвался в Ярославль». Девушка неожиданно поняла, что ее изнутри грызло и не давало покоя. Она сумела сложить дважды два, и мощный джип резко рванул со светофора, как только загорелся зеленый сигнал. Настя убеждена, что глава клана «Ярый воин» опять оказался в закрытой локации. Набрала номер брата, а когда тот ответил, спросила: «Васенька, а ты ничего сестренке рассказать не хочешь?» «А что случилось?» — настороженно произнес голос княжича в динамике телефона. «Не придуривайся!» — рыкнула девушка. «Понятия не имею, о чем ты», — хладнокровно заявил брат. Княжна скрипнула зубами. Еще недавно Василий поддавался на ее уловки и все выкладывал. Ну, разумеется, что интересовало девушку, а в политику она не лезла. «Ты для чего к Алексу рванул и еще с собой мою подругу взял?» — продолжила допытываться Настя. А сама поняла, какую совершила глупость. Это все нервы и импульсивность. Брат выдал легенду, что ему приспичило посмотреть и погулять по Ярославлю. Он не стал открывать секреты и даже не намекнул, что там случилось. Следовало позвонить Анне и с ней поболтать. Выяснилось бы все от и до. При условии, что та не стала бы скрывать информацию. Шувалова не так проста, как кажется. Взяла и с братом замутила. А этого никто не ожидал. Впрочем, Настя такому повороту событий порадовалась. Сама старалась свести Василия с одной из подруг. Если бы у него все сложилось с дочерью главы СБ империи, то она бы не опечалилась. Кстати, можно же и у Оксанки узнать, что происходит. Или у Петра. Сын Горова хорош, красиво ухаживает. Но слишком прямолинейно. Того и гляди, прямым текстом пригласит совместно ночь провести. Девушка припарковала джип недалеко от ломбарда и быстрым шагом направилась к партнерам Алекса. Про изначальный план походить по будикам она и не вспомнила. Владельца на месте не оказалось, зато там находилась его внучка. Ника как раз выпроваживала какого-то детка, купившего старинную настольную лампу и небольшую картину. Оба выглядели довольными и приветливо с Настей поздоровались. «Ника, тебе что-нибудь известно про Алекса?» — Задала вопрос Настя, как только они остались в ломбарде одни. «Что вы?» — начала молодая женщина, но княжна ее перебила. «Давай на «ты». Мы не на официальном приеме. И у нас общий хороший знакомый». «Хорошо», — ровно ответила Ника. «Не совсем поняла твой вопрос. Уточни». «Алекс отправился в Ярославль, а за ним почти сразу рванул мой брат. Что там произошло?» «Представляешь, они ничего не рассказывают». «Честно говоря, понятия не имею», — нахмурилась молодая женщина и посмотрела в сторону подсобки. А потом чуть понизила голос. «Мой дед здесь, за трофеями не собирается. Следовательно...» «Поняла», — не дала ей договорить княжна. «И все же там что-то произошло». «Алекс вечно находит себе приключения на ровном месте», — согласно покивала молодая женщина и печально вздохнула. В этот момент появился чем-то довольный владелец лавки. Беридзе напевает себе под нос веселый мотивчик и потирает ладони. Следом за ним вышла молодая девушка, на лице которой светится улыбка. «Здравствуйте, госпожа!» — кивнул Резо княжне. «Двери моего заведения всегда открыты для друзей партнера. Что-нибудь хотите заказать? Учтите, сейчас мы сильно загружены, но постараемся в кратчайший срок вам помочь». «Добрый день!» — улыбнулась незнакомая девушка Настя. «Это Арина. Она теперь у нас в ученицах и вскоре начнет тут осуществлять продажи. В том числе мы анонсируем продажу мощных зелий и эликсиров. Для этого выправлю необходимые бумаги». Приоткрыл планы Резо, но потом нахмурился. «Правда, с партнером еще не согласовал, но, надеюсь, он не будет против». Ника представила княжну, но без титула. Помню, что та недавно говорила. Впрочем, молодая женщина внимательно следила за реакцией высокопоставленной гостя заведения, и если бы та оказалась недовольна, то быстро исправилась. «Алекс Григорьевич очень хороший человек», — чуть улыбнулась новая знакомая Настя. «Он за меня заступился, когда любой другой мог бы мимо пройти». «Не сомневаюсь», — усмехнулась княжна. «А когда он обещал приехать?» «Через пару дней», — ответил Резо. «Желаете что-нибудь приобрести или заказать?» «Парные клинки, к ним кинжал и десяток метательных ножей», — мгновенно ответила Настя, подумала и добавила. «Легкую полную кольчугу или защитный костюм». «С броней и одеждой пока не поможем», — покачал головой Резо. «За остальной заказ возьмемся. Если четко изложите пожелания, внесете предоплату и согласитесь ждать полгода». «Сколько?» — удивилась княжна. «Почему так долго?» «Честно признаюсь, за такой срок вряд ли создадим что-то путное», — развел руками Резо. «Но вы всегда можете выбрать из готовых мечей и подобрать его себе по руке. У меня имеется один замечательный дамский клинок с дагой к нему. Не желаете ли взглянуть?» В это время Арина попрощалась с Никой и ждала, пока владелец ломбарда закончит общение с Настей. Княжна же решила продолжить знакомство с девушкой, которой чем-то помог их общей знакомой, который вызывает недоумение. «В другой раз», — улыбнулась Настя. «Но про мой заказ не забудьте. Пожелания вам и эскизы пришлю». Она задумалась, а потом продолжила. «Впрочем, мне нравятся клинки Алекса. Создайте похожие на них или лучше. Посчитайте и выставите счет. Сразу оплачу. Хорошо?» «Отправим предложение, а вы решите, подходит или нет», — перейдя на «вы», — произнесла Ника. На этом они и договорились, а ломбард Настя покинула с Ариной. Княжна предложила новой знакомой отправиться в кафе. Знахарка не стала отказываться. Ей Ника успела шепнуть, кто такая эта уверенная и красивая в себе блондинка. Через 15 минут девушки устроились за столиком в ближайшем кафе и пили кофе с мороженым. «Так что вы хотели узнать?» — поинтересовалась Арина, внимательно смотря на княжну. «Давай на «ты», не обидишься?» — предложила княжна и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Скажи, а как познакомилась с Алексом?» А потом решила рассказать свою историю. «Он мне неожиданно пришел на помощь. В тот момент уже отчаялась. Шансов у нас выбраться не оставалось». Знахарка внимательно выслушала ее. Ее спаситель открылся совершенно с другой стороны. Скрывать Арина ничего не стала. Ну, за некоторым исключением. Как ее новая подруга не все поведала. Настя не вдавалась в моменты излечения, когда их с подругами парень избавлял от яда. И про попойку не упомянула. Посчитала, что выглядели недостойно. Но хозяин поместья им ни разу не попенял. Правда, подкалывал, что вино зажали и без него выпили. Как-то само собой получилось, что девушки нашли общий язык. Их интерес оказался обоюдным к зельям. Княжну они заинтересовали еще и с практической точки зрения. Аптечные какие-то слабые. Их действие быстро заканчивается, а много с собой в закрытые локации не унесешь. Мы славно посидели вечерком рядом с мангалом у дома тетки. Светлана Ивановна радушно моих друзей приняла. А Катька от дочери генерала и вовсе в восторге. Шашлык у меня удался. Бутылочку вина собственного приготовления хозяйка дома выставила на стол. Правда, часть салатов прихватили из ресторана, но их делали под руководством и присмотром шеф-повара, так что и они оказались необычайно вкусными. Или мы все сильно проголодались. Темы переезда пока не касались. Рассказывали о поступлении в универ. Княжич меня спалил. Поведал, как им с друзьями пришлось добиваться, чтобы мне разрешили сдать экзамены, которые пропустил. Правда, обошлось без конкретных фактов, и про мою поездку в деревню на помощь родным Нике ни сестра, ни тетка пока не узнали. Понятно, что если общение продолжат, а потом и в столицу родные переберутся, то все выплывет наружу. Когда это происходит постепенно, то не так и удивительно. А у них и так от таких новостей голова кругом. Одного ловца за глаза хватает, который шашлык полюбил, ест словно не в себя. И, похоже, день ото дня толстеет. Василий с Анной отправились в гостиницу. Они и так пару раз порывались бежать, но вида не подавали, соблюдали приличие. «У тебя хорошие друзья», — улыбнулась мне тетка. «Согласен», — кивнул ей, а потом спросил. «Так когда переезд? Пару дней на сборы хватит?» «Алекс, я тут подумала...» Светлана Ивановна отвела взгляд. «Жизнь в столице дорогая. Не потяну. Попытаюсь деньжат скопить, чтобы Катю потом на учебу отправить. Моих сбережений не хватит даже на маленькую квартирку в Москве. Чем там заниматься? Где работать, чтобы на жизнь хватало? Даже если этот дом продать, то много за него не выручу. Да и такие дела так быстро не делаются». «Ожидаемо», — усмехнулся я. «Как вариант, чтобы со мной поехать и своими глазами посмотреть, что предлагаю? Прости, но времени на раскачку нет. За лето этот вопрос необходимо решить». «До осени осталось всего ничего», — нахмурилась тетка, поглядывая на притихшую дочь. Катерина молчит, закусила губу и о чем-то сосредоточенно размышляет. Сестра уже мысленно видела себя в столице, а тут возникло препятствие. «Разумеется, все это предвидел, в том числе и ждал, когда Светлана Ивановна начнет пятками назад пятиться от данных обещаний». «Скажи, ты мне веришь?» Посмотрел на ту, которая воспитывала моего предшественника и которой в душе имею благодарность и уважение. «Ты не делала большого различия между мной и Катей, ну, если не считать нашего пола. Одевала, обувала и кормила в силу своих возможностей. Теперь добро возвращается, так что не упрямься, я от всего сердца хочу помочь». Приложил руку к груди. «Поэтому и презенты нам такие дорогие сделал». Она вытащила кулончик из-под кофты. «Думаешь, не догадываюсь, что отвалил кучу денег? Он стоит 1050, не меньше». «Мам, ты ошибаешься», — покачала головой Катька. «Алекс при мне рассчитывался, я чек видела». «И сколько он заплатил?» — поинтересовалась тетка, не обращая внимания на мои попытки протеста. 10 тысяч, — чуть улыбнулась сестра, а потом добавила. «Золотом. На рубли это получается 1 000 000». «Сколько?» — воскликнула тетка и в изумлении на меня уставилась. А потом перевела взгляд на кулон, осторожно его убрала, сначала дотронулась до одной серьги, потом до второй, обхватила браслет и выдохнула. «Уф, «На месте. Не потеряла. Алекс, ты точно ни во что противозаконное не влез? Откуда такие деньжищи?» «Успокойся. Каждый рубль...» В этот момент пиликнул мой сотовый, мельком глянул на принятые цифры зачисления на счет. «Честно заработан. Сейчас вот прошла оплата, работа ликвидатора из казны империи. Правда, почему-то налог сняли, а должны были чистыми заплатить. Этот вопрос решил. Договорить не успел. Еще одна смс-ка подоспела с недостающей суммой. А, нет, все в порядке». К уговорам Светланы Ивановны подключилась Катька. Сестра выдвинула свои доводы, почему им необходимо согласиться. Сделала упор, что хочет учиться и соответствовать мне. Знала, куда бить. А если честно, то у тетки вариантов не осталось. Она разумная женщина и все понимает. Особенно, когда я заявил, что дом продавать нет необходимости. А если им совсем в Москве не понравится, то смогут вернуться. «Но мне необходимо подготовиться», — сдалась Светлана Ивановна. «В том числе и в ресторане отработать. Перед тем, как уйти в отпуск», — сделала ударение на последнем слове, оставляя за собой пути к отступлению. «Катерину со мной отпустишь погостить?» — посмотрел на тетку. «Если она сама того пожелает», — отмахнулась Пуржева. «Хочу!» — подпрыгнула на своем месте сестра и бросилась мать обнимать. «Спасибо! Ты самая лучшая!» «Ну не деспот же я!» — засмущалась та, гладя дочь по голове. «Когда в дорогу-то отправитесь?» — посмотрела на меня. «Лучше быстрее. Честно говоря, дел много. Хотел их завершить перед началом учебы», — признался я, потом продолжил. «Если друзья завтра отправятся, то на двух машинах сподручнее». «Надеюсь, гоняться не станете?» — уточнила Светлана Ивановна. «Состязаться с джипом Василия? Я из ума не вышел. Если только в грязи. Но, подозреваю, тот свою тачку туда не загонит». Со смехом ответил тетке и посмотрел на Катьку. «Ну, завтра едем в столицу?» «Да!» — радостно подтвердила она, не скрывая своего ликования. «Я на тебя надеюсь. Присмотри за ней!» Чуть слышно попросила тетка, наблюдая, как Катька умчалась в дом, чтобы принести матери плед. Ночь неожиданно для летнего времени года выдалась прохладной. А нам еще предстоит о многом переговорить. Точнее, мне ответить на неудобные вопросы. Избежать вранья и не сказать всей правды. Утром сделал привычную разминку, позавтракал, пообщался с Беридзе. Все это время Катька дрыхнет с Манулом. А ни Василий, ни Анна телефоны не берут. Наверное, умаялись за ночь, вагоны разгружали или мешки ворочали. Встанут к полудню, а мне заняться нечем. Охра присылает два раза в день отчеты, что в поместье все тихо и без происшествий. А вот обратной связи с охранницей поместья так и нет. Необходимо и по этому поводу ее озадачить. Пусть создаст в сети какой-нибудь чат, и тогда сможем переписываться в реальном времени. Можно и телефонный номер ей купить, тогда и вовсе все будет проще. Но это уже когда приеду. Резо отчитался, что часть оружия уже передал Захару, в том числе тренировочное. «И чем это вы занимались?» Без приветствия ответил я на телефонный звонок княжича. «Всю ночь гуляли по ночному городу. Устали. Проснулись недавно», — ответил тот, подавляя зевок. «Ты чё звонил-то?» «Предлагаю возвращаться в столицу на двух машинах», — сказал приятелю, а потом уточнил. «Вы когда назад планировали?» «Сегодня», — признался тот. «Наталья Павловна вчера звонила. Дочери разнос дала». «А генерал?» поинтересовался я. Как ни странно, но его голос в фоне слышал. Он супругу всячески уговаривал не лезть в личную жизнь Анны, задумчиво произнес Василий. Хотелось над приятелем позубоскалить, но я сдержался. У него своя голова на плечах. А связывать себя семейными узами, насколько знаю, ни он, ни его подруга в обозримом будущем не желают. Правда, переменчивость женщин ни для кого не секрет, в том числе и для княжича. Но тут еще и политика вмешаться может. Великий князь не деспот, и, насколько понимаю, дает детям жить и шишки самостоятельно набивать. Выехали из Ярославля под вечер. Раньше никак не получилось. В поместье доберемся уже за полночь. Не раньше. И это с учетом, что ничего по пути не произойдет. Василий пару раз пытался меня вызвать на гонку. Подъедет рядом, посигналит и руками покажет на дорогу. Мол, давай на перегонки. А какой в этом смысл? Мотор у его тачки современный, с магическим нагнетателем или чем-то подобным. В техническую сторону не сильно погружался. Видел, что с джипом приятеля бесполезно гоняться, а заведомо проигрывать никто не хочет. Скоро приедем. Обнадежил я Катьку, которая борется со сном. Все гаджеты свои забрала. Разумеется, покивала та, потом произнесла. Слушай, ты же не просто так меня из Ярославля забрал. А зачем не сказал? Скажи, а ты где жить хочешь? В квартире или в доме? Мое поместье от города не так далеко. Но добираться вам с матерью будет неудобно. С учетом предстоящего обучения, то и вовсе возникнут проблемы. Поэтому мы с тобой подыщем вам жилье и присмотрим варианты для бизнеса. У тебя так много денег? Поинтересовалась сестра. Есть варианты их зарабатывать. Нечисть часто прорывы устраивает, честно ответил ей. Да, знаю, что ты ликвидатором стал, покивала девушка. Анна кое-что рассказала. Мне даже показалось, что она с каким-то сожалением о тебе говорила. При этом искренне хвалила Василия. У них с княжичем все очень быстро завертелось. Думаю, она еще не осознала всего произошедшего, заметил я, въезжая на территорию поместья. В доме на первом этаже вспыхнул свет. «Там кто-то есть?» — настороженно спросила Катька. «Охранная система. Ее зовут Охра, она искусственный интеллект», — пояснил своей спутнице и размял шею. «Столько времени за рулем сказывается. Мышцы затекли. Это кошаку хорошо. В его распоряжении целый задний диван. Он на нем вытянулся и всю дорогу продрых. Вот же Соня!» «Ты мне покажешь дома территорию?» Выйдя из машины, спросила сестра. «Ночью?» — хмыкнул я. «Нет, избавь от такой чести. Днем еще куда ни шло. А сейчас пойдем перекусим, а потом заселю тебя в одну из комнат». Катька пришла в восторг от всего, что увидела. В том числе и поболтала с Охрой. А они друг с другом нашли общий язык. Зато утром навалились проблемы. Откуда-то чуть ли не все узнали, что я вернулся. Или это так случайно вышло? Как-то не верится в такие совпадения. Ровно в 9 утра, когда я еще преспокойно отсыпался, и надо заметить один, кошак обосновался у Катьки, затрезвонил сотовый. В какой-то степени сам виноват, что смартфон не выключил, а звук не отрубил. «Алекс Григорьевич, надеюсь, не разбудил?» — произнес Горов после приветствия. «Неужели вам неизвестно, что приехал ночью?» — не открывая глаз, ответил я. «Илья Яковлевич, вы меня разбудили. Теперь не усну». «Понятно», — бесстрастно ответил тот. «Ну, раз уже встали, то не могли бы ко мне подъехать». «В 10:30 устроят?» «Вполне», — буркнул я, не собираясь никуда отправляться. «Тогда жду», — произнес глава СБ империи и разорвал связь. «Он же не назвал день недели и даже число с месяцем. Если скажу, что думал явиться завтра, то это же не окажется слишком нагло. Очень уж спать хочется, а ведомство...» Вновь зазвонил сотовый, и я по инерции нажал на пиктограмму «принять вызов». «Вот нафига это сделал?» «Алекс Григорьевич, забыл уточнить, что речь про сегодняшний день», — прозвучал голос недавнего собеседника. «Я вас понял», — расстроенно вздохнул и второй раз дал отбой. Но смартфон вновь зазвонил. На этот раз генерал Шувалов попросил посетить базу, школу ликвидаторов и посмотреть свежим взглядом, как там все устроено. Алексей Васильевич говорил уважительно, а под завершение разговора передал привет от Семена Ивановича Жигана и что тот тоже хотел бы со мной поболтать, да боится отвлечь, а приехать у него не получается из-за занятости. Поразмыслив, договорился на 12 часов. Чертыхаясь, пришлось с кровати вставать, но до ванной комнаты дойти не успел. Объявился Захар и коротко доложил о проделанной работе, а завершил разговор тем, что парни и он сам надеются меня увидеть и получить наставления. И в том числе подписанные контракты, прекрасно понял я. «И это тоже», — — не стал отнекиваться мой помощник по силовым вопросам. «Тут еще такое дело. Так получилось, что в наш отряд еще трое спецов просятся. За каждого готов поручиться». И про испытательный срок им сказал. «Вместе с тобой получится 8 бойцов», — задумчиво потер я щеку. «Для моих задумок это много. Но если парней разбить на группы, то почему бы и нет?» «Да, но есть и другие желающие. Правда, пока они колеблются. Тем не менее, если их позову, то еще десяток наберу легко», — ответил Филин. «Не спеши», — приказал я, прекрасно осознавая, что это очередные расходы. «За кого ручаешься, бери. Но последнее слово за мной. Часов 6 вечера на территории поместья. Охранную систему предупрежу». «Будет сделано», — четко ответил помощник по силовым вопросам. Следующую встречу наметил с партнером. Тот выразил желание пообщаться. Но я еще и про риэлтора не забыл. Просмотр недвижимости и помещение для ресторана на 3 часа дня запланировал. Договорился увидеться с Василием и Анастасией. Последняя изъявила желание познакомиться с Катериной. Пообщался с Викторией Смолиной. Девушка предлагала посетить подпольные скачки, но обещать ей ничего не стал. Честно признал, что сожалею, но разорваться не могу. Мы с ней мило пообщались, если учесть, что одну половину лица я побрил, а на второй пена. Только под душ встал, как вновь сотовый ожил. Но я решил трубку не брать, а потом перезвонить тем, кто захотел меня услышать.